его супруги оказалось бы вселенским позором для того, кто решил бы заикнуться хоть полусловом о неких нелицеприятных фактах из их жизни. Правдивы они или нет, решающего значения не имело бы. Любые выпады такого рода воспринимались почти как святотатство. Конечно, какие-то разговоры и обсуждения дел и слов коронованных правителей и правительниц всегда велись при дворе. Но происходили они в самом тесном кругу и никогда не являлись темами обсуждений на великосветских раутах. Эпоха же последнего царствования стала временем быстрого отказа от традиций, в том числе и от безусловного почитания царя и его семьи. Среди особо вопиющих салонных сюжетов «Адюльтеры царицы». О том, что Александра Федоровна якобы наставляла рога своему супругу, говорили без стеснения, а среди ее избранников называли разных лиц, но чаще всего двух — генерала Александра Афиногеновича Орлова и Григория Распутина. О втором возлюбленном придется еще специально подробно говорить. Пока же остановимся на орловской истории, которую бульварная беллетристика десятилетиями мусолила без устали. Может быть, и не стоило бы подробно исследовать этот пошлый сюжет, если бы уже в наши дни пресловутый Радзинский, изданный весной 2000 года в Лондоне книги «Распутин. Последнее слово», красочно не нарисовал развратный образ последней царицы. Западная публика с удивлением узнала из этого опуса, что, оказывается, внучка королевы Виктории была падкой на любовные утехи, изменяла царю и с мужчинами, и с женщинами. Фантаст-драматург, вопреки его уверениям, ничего не открывал. Он лишь повторил то, что задолго до него было озвучено другими, столь же компетентными знатоками. Оставляя пока в стороне существо вопроса, могла ли вообще Александра Федоровна по складу характера и нравственным представлениям упасть в объятия какого-то мужчины, не говоря уж о женщине, кроме своего супруга, рассмотрим, так сказать, свидетельские показания. Сразу оговоримся, что никаких документальных, первичных материалов, любовных посланий, записочек, впечатлений, очевидцев о царицыных изменах не существует. Разберемся же в том, кто и почему подобную информацию продуцировал и распространял. Отпечатки давних сплетен можно встретить в целом ряде материалов, дошедших до нас от современников той эпохи. Немало лиц, живших и вращавшихся в великосветском Петербурге, запечатлели эпатажные утверждения в своих письмах, дневниках и воспоминаниях. Остановимся на двух наиболее заметных памятниках той смутной поры, которые обязательно используют сочинители всех мастей, в том числе и баснописец Радзинский, описывая падение нравов при дворе императора Николая II. Речь идет о дневнике генеральши Богданович и о воспоминаниях графа Витте. В самом центре Петербурга, рядом с Исаакиевским собором, до сих пор красуется трехэтажный особняк, построенный в XVIII веке архитектором Ринальди. В первой половине XIX столетия дом принадлежал поэту Мятлеву. Как дом Мятлева он до сих пор обозначается в путеводителях. А затем его владельцем стал Евгений Васильевич Богданович. Это была заметная фигура в ареопаге самодержавия. Генерал от инфантерии пехоты, член Совета министров внутренних дел, староста Исаакиевского собора, почетный председатель Исаакиевского братства, занимавшегося духовным просвещением народа, изданием и распространением дешевых книг и брошюр на религиозные и исторические темы. Он был женат на Александре Викторовне, урожденной Бутовской. Супруга генерала, у которой тот был в полном подчинении, хотя сама никаких должностей не занимала, была дамой не просто весьма деятельной, но, как тогда говорили, ушибленной политикой. В своем особняке она организовала политический салон, некий дом приемов, куда захаживали и важные государственные чиновники, и офицеры гвардии, и журналисты, и короли биржи. Муж хозяйки был фигурой известной, имел связи, а милая Александра Викторовна столь интересного могла сообщить, да и посодействовать, когда потребуется. Сама же госпожа Богданович задолго до информационной революции 20 века усвоила одну истину. Информация — это власть, это огромная сила, если ею правильно распорядиться. Поэтому она получала сведения не только от благопристойных посетителей, но и от тех, кого в других приличных домах никогда не принимали. Царских камердинеров, дам полусвета, искателей богатых столичных невест и прочих сомнительных личностей. Главной темой разговора в доме на Исаакиевской всегда была политика. Особенно интересовало все, что касалось царя и его ближайшего окружения. Наиболее горячая и необычная хозяйка вечером записывала в дневнике, который вела с 1879 года и почти до самой своей смерти в 1914 году. Первые годы Александра Викторовна не решалась заносить на бумагу слухи и разговоры, задевавшие особу монарха. Со временем она осмелела, преодолела старые страхи, а при Николае II фиксировала уже все без утайки. Она не любила этого царя, естественно, царицу. И, дорогой супруг, несмотря на непрестанные труды на ниве патриотического воспитания, не был, как казалось, по достоинству оценен. Ему не предлагали важной государственной должности, его не приглашали во дворец для политических консультаций, не спрашивали советов. Одним словом, не давали хода. Как считала генеральша, это происходило потому, что царь окружил себя прохвостами, жуликами, людьми без принципов. Патриотка, столбовая дворянка и истинная монархистка мириться с этим не могла и не хотела. Салон госпожи Богданович стал одним из центров инсинуаций. Вскоре после установления власти коммунистов самые смашные части дневниковых записей Александры Викторовны были опубликованы. Они весьма приглянулись новым правителям. С тех пор эти сведения стали ценнейшим документом эпохи. Мимо внимания Богданович не могла проскользнуть орловская история. Слух о супружеской неверности царицы был как нельзя кстати, он попал в дом Мятлева на благодатную почву. В генеральше не раз говорили о том, что Орлов — любовник царицы. Сама же хозяйка в этом не сомневалась. Удивление и шок вызвала свежая информация о том, что, оказывается, на самом деле царица питала слабость не к генералу, а к своей фрейлине Анне Танеевой, вышедший в 1907 году замуж за лейтенанта Вырубова, с которым у нее семейной жизни не получилось. 10 июня 1908 года Богданович записывает. «Сегодня говорили, что в истории царицы Танеевой и Орлова последней ширма, что неестественная якобы дружба существует между царицей и Танеевой, что будто муж этой Танеевой, Вырубов, нашел у нее письма от царицы, которые наводят на печальные размышления. Говорила это Кочубей. Теперь эту Вырубову, Танееву, взяли к себе ее родные, Танеевы, и в Петергоф больше пускать не будут. Какой скандал, если это все правда. Говорят, что в немецких газетах про все это написано». Тема о любовном треугольнике не исчезала, некоторые гости приносили в дом на Исаакиевскую новые подробности. После беседы с генералом Заянчковским госпожа Богданович записала 28 сентября 1908 года, что, как поведал генерал, Вырубова у царицы первый человек, что те, кто за ней не ухаживает, подвергаются опале, как, например, князь Орлов, который уехал из-за нее. Этими двумя характерными пассажами пока и ограничимся. Итак, если верить гостям салона Богдановичей, а помимо вышепоименованных нечто подобное утверждали еще ряд посетителей, то картина, в общем-то, открывалась действительно удручающей. Царица сначала состояла в связи с генералом Орловым, а затем воспылала неестественной любовью, слово «лесбийское» тогда в обиходе употреблялось мало, к своей бывшей фрейлине, с которой проводила дни и даже ночи, в этом тоже уверяли. Естественно, что такая похотливая особа, как царица, достойна была лишь осуждения, и ее осуждали. Правда, верили этим глупостям далеко не все, но мнение скептиков в расчет не принималось. Тема аморальности, разврата, завораживала многих. Здесь необходимо дать пояснение о личностях моралистов, чтобы была понятнее, так сказать, вся эта информационная технология. Грязь ведь притягивает тех, кто имеет к ней склонность по складу своей души. Генерал Заянчковский происходил из дворян Орловской губернии. Получил прекрасное образование, окончил Николаевское инженерное училище и Николаевскую академию генерального штаба. Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов, затем командовал полком и дивизией. Никакого отношения ни к царской семье, ни к жизни двора не имел, а следовательно, никаких собственных наблюдений у него не было и быть не могло. Однако он принадлежал к небольшой части офицерско-дворянского корпуса, исповедовавшего свободомыслие. Такие носители царских вензелей на погонах уже задолго до революции изменили присяги и долгу. Свое свободомыслие этот генерал потом красноречиво и доказал. Уже в 1918 году он принял присягу на верность власти коммунистов, участвовал в войне против некогда своих на стороне красных, а затем стал профессором военной академии Красной армии. Его кумиром являлся Лев Троцкий, который, в свою очередь, имел расположение к бывшему дворянину. Клевета на царя и царицу, восхищение революцией и одним из самых кровавых большевистских лидеров — все это печальные вехи на пути нравственной деградации генерала русской армии. Другой высокоморальный информатор, точнее информаторша, мадам Богданович, была фигурой куда более колоритной, чем упомянутый выше генерал. Это княгиня Дарья Евгеньевна Кочубей, почти легендарная Долли, слухи о похождениях которой просто сотрясали высшее общество. Она прожила жизнь, полную таких впечатлений и превращений, которых хватило бы для написания нескольких увлекательных авантюрных романов. Родилась она в 1870 году и была расстреляна по постановлению НКВД в ноябре 1937 года. Между этими датами масса событий, и главное из них — любовное увлечение и служба в тайной полиции большевиков. В ряду удивительных жизненных эпизодов — добровольный переезд в конце 1918 года из Баварии, где она оказалась после революции, в Красную Савдепию. Этот потрясающий антраша, как сама заявляла позднее, она совершила, потому что симпатизировала РКПБ, партии большевиков. Чтобы стать вполне своей в царстве интернационала, отреклась от родственных корней и своего происхождения. Теперь ее имя звучало достаточно революционно — Дора Евгеньевна Лехтенберг. Доля родилась в именитой семье и приходилась родственницей царям Александру II, Александру III и Николаю II. Ее отцом был внук Николая I, герцог Лейхтенбергский. Он вступил в 1869 году в марганатический брак с фрейлиной Опочининой, которая после появления на свет Доли умерла. Как рожденная в марганатическом неравнородном браке, Дарья не имела никаких династических прав и не пользовалась при дворе никаким вниманием. В 1893 году Дарья Евгеньевна вышла замуж за князя Кочубея, родила двоих детей и через несколько лет фактически порвала с ним. Без всяких сожалений рассталась она и с детьми. В 1911 году был оформлен развод. Еще до замужества Дарья Лихтенбергская, ставшая в 1878 году после второго брака отца графиней Богарне, прославилась своими бесконечными историями, которые не прекратились и при супруге. Некоторые с полным основанием называли ее великосветской потаскухой. Так как грешить в Петербурге было сложно, кругом глаза и уши, масса знакомых, то Доля регулярно отбывала за границу, где чувствовала себя значительно вольготней. После революции она не раз повествовала, что Николай II ее ненавидел и даже высылал из страны якобы за ее свободомыслие. О том, какого рода свободные мысли занимали герцогиню, графиню, княгиню, можно судить по вышеприведенному суждению ее в салоне генеральши Богданович. Царь действительно не мог уважать особу таких нравов, именно потому, что они слишком вольные. Когда в 1912 году Николаю II доложили, что капитан первого ранга барон Гривенец без согласия начальства тайно обвенчался с Долли Кочубей, это был ее второй, но не последний брак, царь не прибег к обычному в таких случаях наказанию офицера, остроумно заметив, что, избрав себе подобную супругу, барон и так довольно наказан. Долю при дворе не принимали. В гостях у своего дальнего родственника Николая II она не была ни разу. Конечно, это ущемляло женское самолюбие, тем более если женщина считала себя тоже голубых кровей, да к тому же неотразимой красавицей. Сохранившиеся портреты вряд ли могут подтвердить такое мнение. Будущая осведомительница ГПУ НКВД царскую чету терпеть не могла, и многие годы без устали инсинуировала по их адресу. Причем из ее уст вылетала клевета самого грязного свойства, что вполне объяснимо. Развратные люди уверены, что все кругом погрязли в мерзостях порока. Теперь обратимся к следующему кладезю истины. Воспоминаниям графа Витте. Они, как и записки Богданович, давно стали некими чуть ли не сакральными текстами, которые цитируют практически все разоблачители тайн царизма. Этот документ, несомненно, представляется весьма значительным памятником эпохи. Во-первых, потому что автор в конце XIX – начале XX века занимал виднейшее место в системе государственного управления, многолетний министр финансов, отец русского экономического чуда, затем глава правительства, инициатор издания манифеста 17 октября 1905 года, провозгласившего эру свобод и парламентаризма. Мемуары примечательны и тем, что их создатель действительно человек неординарный,